Заязочка. И все заверте. Глава 1. Темная фигура корчилась в пламени. Страшный нечеловеческий крик многократно отражался от высоких сводов старинного зала. Нестерпимо воняло горелым мясом. Наконец все закончилось. Руки и лицо сгоревшего осыпались прахом. Наступила тишина. Испуганный мальчик в одежде не по размеру вскочил, хватая ртом воздух. Опять этот страшный сон. В Хогвартсе кошмары не мучили его, сказывалось действие зелий. Но стоило вернуться в дом Дурсли, как Гарри Поттер снова и снова переживал смерть преподавателя Зати. А еще его мучила вина, что из-за него пришлось уничтожить философский камень, что лишало возможности продления жизни великого ученого Николаса Фламмеля и его жену. Конечно, они уже прожили много лет, и директор Дамблдор говорил, что жизнь давно утратила для них значение. Но если так, они могли давным-давно уничтожить камень и умереть, а они этого не сделали. Значит, у них были какие-то свои планы, а он, Гарри, не справился и все испортил. И философский камень было жалко, очень жалко. Дамблдор сказал, что у Фламмеля осталось достаточно эликсира, чтобы закончить все дела. Может, они еще живы, может, он сможет написать им и попросить прощения. Глупо, конечно, какое тут может быть прощение. Но хоть так, и не откладывая дело в долгий ящик, Гарри сел к столу. Сундук с его школьными принадлежностями дядя Вернон запер в чулане, но ведь можно написать и обычной шариковой ручкой. Главное, что Хедвиг иногда удавалось выпустить. «Уважаемый мистер Фламмель, мне очень жаль, что так получилось с философским камнем. Мы с друзьями пытались спасти его от Волдеморта, но не смогли. Директор Дамблдор сказал, что камень пришлось уничтожить. Простите меня, пожалуйста. Мне очень-очень стыдно перед вами и вашей уважаемой супругой. С уважением, Гарри Поттер. Лети к мистеру Фламмелю, Хедвиг», — строго сказал Гарри и открыл окно. Белая полярная сова ухнула и вылетела на улицу, и на сердце мальчика стало немного легче. Стук в дверь раздался, когда все семейство Дурсли собралось за ужином. Гарри тоже присутствовал. В этот раз родственники не нашли повода лишить его еды, а может, просто были в хорошем настроении. Естественно, открывать отправился Гарри. На пороге стояли волшебники. Это совершенно точно были волшебники, хотя они и не были одеты в вычурные мантии и островерхие шляпы. На Гарри с доброжелательной улыбкой смотрел высокий джентльмен лет 40. Да, это был именно джентльмен, никому и в голову не пришлось бы назвать его по-другому. Чуть позади стояли дама и кавалер, ой, нет, две дамы. Вот это да. Одна из дам была одета в мужской костюм и очень красивую шляпу, как у мафиоза из фильмов. «Мы ищем Гарри Поттера», — сказал джентльмен, — «меня зовут Николас Фламмель, это моя жена, мадам Фламмель, а это наш старый друг, сеньора Руджиери». Гарри сглотнул и попятился. Неужели знаменитый алхимик решил сам наказать его за утрату камня? «Кто там?» — послышался голос Вернона Дурсля. «Скажи, что мы ничего не покупаем». «Это дядя», — шепотом проговорил Гарри, — «он не любит волшебников». «В самом деле?» Приподнял брови Николас Фламмель. «Значит, это ты, Гарри Поттер, и это ты написал мне письмо?» Гарри кивнул. «Может быть, мы войдем?» Деваться было некуда, и Гарри отступил в прихожую, давая гостям пройти. Гости не преминули направиться сразу в гостиную. Дурсли медленно поднялись из-за стола навстречу нежданным гостям. «Тетя, дядя», — набрался наконец смелости Гарри, — «это мистер Фламмель, и миссис Фламмель, и сеньора Руджиери, а это мои дядя и тетя, мистер и миссис Дурсль, и мой кузен Дадли». Уже открывший было рот Вернон закрыл его. Петуния несколько нервно комкала салфетку. Ничего не понимающий Дадли переводил взгляд с одного гостя на другого. Да, тут было на что посмотреть. Еще никогда гостиную дома Дурсли не посещали такие гости. Петуния неуверенно указала на кресло и диван. «Чаю?» – пробормотала она. «Не откажусь», – улыбнулся Фламмель. «Вы ведь не из этих?» – неуверенно спросил Вернон. «У вас остались неприятные воспоминания от встреч с магами?» – спросил Фламмель, устраиваясь в удобном кресле. «Я вас прекрасно понимаю. Некоторые из них получают извращенное удовольствие, демонстрируя свое превосходство тем, кто лишен дара. Никогда не считал это достойным поведением». Дамы расположились на диване. Петуния заварила свежий чай. «Мистер Дурсль, ваш племянник написал мне письмо. Честно говоря, я не очень понял, что там имелось в виду, но поскольку речь шла о принадлежащей мне вещи, то я решил встретиться с ним лично». «Ваша вещь?» – переспросил Вернон. «Вы позволите задать несколько вопросов вашему племяннику?» «Да, конечно. Мальчишка, «Ты что, украл что-то у этого джентльмена?» Гарри замотал головой. «Я не украл, дядя. Просто философский камень пришлось уничтожить». «Что?» – переспросила Петуния, которая именно в этот момент угощала печеньем дам. Фламмель предостерегающе поднял руку. «Я уверен, что мы все выясним. Мистер Поттер, я бы попросил вас рассказать мне все, что, по вашему мнению, произошло с философским камнем». «А это правда?» – спросила Петуния. «Я читала об этом». «Ой, но ведь это же не можете быть вы. Извините, это действительно я, миссис Дурсль». «Итак, мистер Поттер», – Гарри вздохнул. Легендарный алхимик очень понравился ему. У него не было яркой мантии и колпака, он не угощал конфетами. Мальчик вряд ли смог бы оценить стоимость костюма и обуви, но он понимал, что это что-то очень и очень дорогое, как и поблескивающие в рукавах рубашки и в галстучной булавке драгоценные камни. На мадам Фламмель был строгий деловой костюм, а синьора Руджиери, как и было сказано, вызывала стойкие ассоциации с Аль Капоне и Лаки Лучано. Но что-то безусловно располагающее было в этих магах, Гарри это почувствовал. Когда мы с Хагридом были в Гринготсе, он забрал из сейфа, начал рассказывать мальчик, его внимательно слушали. В какой-то момент потрясенный Вернан выставил бутылку бренди. Дадли методично изничтожал печенье, сам того не замечая. Все были поглощены рассказом Гарри. «Ужас какой!» – пробормотала шокированная Петуния. «Это не школа, а черт знает что такое. Ничего удивительного, что...» Она не договорила. «Совершенно согласен с уважаемой миссис Дурсль», – сказал Фламмель. «Это ужасно и отвратительно, и насквозь лживо. Мистер Поттер, мне очень жаль, что все так случилось, но дело в том, что я никому не отдавал философский камень. Вас обманули. Алхимик, создающий камень, изменяет в первую очередь самого себя. Он не зря называется философским, и отдать его в чужие недостойные руки – это преступление. Я не знаю, зачем Альбус все это устроил, но он вас обманул». «Обманул?» – переспросил Гарри. Слышать это было обидно и больно, но ведь его и раньше обманывали. Главное, что этому человеку и его жене не придется умирать. «Но получается, что мальчишка убил человека», – переспросил Вернан. «Это, и у нас в доме. Ему нужен психолог», – сказала Петуния, – «а то еще с ума сойдет. Вы не знаете, у волшебников есть психологи, мы же не можем рассказать никому. Тебе снятся кошмары, мальчик», – подала голос синьора Руджиери. «Да», – кивнул Гарри. Почему-то ему было очень легко рассказывать про свои приключения людям, которых он видел впервые в жизни. «Я вижу, как профессор Квирелл горит, и слышу его крик. Дурсли поежились. Я могу дать тебе зелье сна без сновидений», — сказала синьора, — «только им нельзя злоупотреблять. Но ты по крайней мере выспишься». «Значит, психологов у вас нет?» — снова спросила Петуния. «Это слово означает «душеведы»?» — переспросил Фламмель. «Как интересно, у волшебников ничего подобного нет. Мы можем удалять воспоминания или затирать их, делая тусклыми и неважными. Может быть, это подойдет? Воспоминания мальчика останутся при нем, но не будут такими яркими. Он сможет спокойно спать, думать о произошедшем, анализировать». Петуния кивнула. «Наверное, так будет лучше. Жалко, что ему пришлось отправиться в эту школу». Гарри удивленно уставился на тетку. «Он не ослышался?» Она сказала: «Жалко, у вас не было выбора?» — спросила мадам Фламмель. «Да какой там выбор?» — махнула рукой Петуния. «Моя сестра получила это проклятое письмо. Родители так радовались, так гордились. Но я-то видела, что стало твориться с Лили. Она все больше и больше отдалялась от нас, от меня. Ведь я была всего лишь Маглой. Дружила с этим противным Снипом. Шуточки откалывала. Те еще шуточки. Знала, что я боюсь крыс, и превращала в эту мерзость мою чашку с чаем. Потом и Поттер со своими дружками появился». Она покосилась на мужа, тот тоже махнул рукой. «В общем, вы понимаете, что мы с ними не общались, а тут вдруг нашли на пороге Гарри. Представляете, моего племянника подбросили нам под дверь, и только записка, что Лили и ее муж убиты, а мы должны оставить мальчика себе, и еще угрозы, что за нами будут следить, и что он ничего не должен знать. Это было так неправильно. И эти вспышки, выбросы. А у нас ведь свой сын». И снова эти письма. Вернан снова наполнил бокалы. Фламмель кивком поблагодарил его. «Отличный бренди, мистер Дурсль. В наше время не так-то просто найти такое качество. Знаете, миссис Дурсль, меня не удивляет то, что вы мне рассказали. Мы с женой живем довольно уединенно, но те сведения, что до нас доходят, выглядит крайне удручающе. Знаете, тихо проговорила Петунья, вы первые приличные волшебники в моей жизни. Простите, что я так говорю, но это так. Гарри почему-то стало неловко, хотя он ничего такого особенного и не творил. А ведь действительно, тетя и дядя с кузеном перед магами были просто беспомощны. Даже лишенный права колдовать Хагрид лихо загнул дуло дядиного дробовика, а потом наколдовал Дадли свинячий хвост. Да и лодку они тогда забрали. Он ведь так и не знает, как Дурсли добирались домой. И Дадли потом операцию делали. Это в волшебном мире заклинание можно отменить. А тут что делать? Вон, как Малфой Невилла приложил заклинанием ватных ног. А если бы какого-нибудь Магла, и этот несчастный не знал бы о волшебниках, так и жил бы калекой, ужасно. И мама так над сестрой своей, оказывается, шутила. А может и папа тоже. Было очень неприятно так думать о своих родителях, но в Хогвартсе подобные выходки не были чем-то из ряда вон. Студенты радостно награждали друг друга ослиными ушами и прочими прелестями. Братья Рона вполне могли угостить конфеткой с хитрой и далеко не безобидной начинкой. И если что-то такое применяли против его тети и дяди, об этом не хотелось даже думать. «Иди-ка сюда», — поманила Гарри сеньора Руджиери. Он послушно подошел и позволил ей внимательно осмотреть свой шрам. Сеньора покачала головой и обменялась с Фламмилем несколькими фразами на латыни. Потом Гарри было сказано думать о смерти Квирелла. И действительно, вскоре кошмарное воспоминание поблекло, стало не таким важным и ярким. «Ну вот, теперь хоть спать будешь нормально», — сказал Фламмиль, «но я бы посоветовал что-то сделать с этим шрамом. Он не так прост. А Дадлику ничего плохого не сделали?» — тихо спросила тетя Петунья. «У вашего сына проблемы с обменом веществ», — сказала сеньора Руджиери, «я могу прислать вам зелье. Там ничего особенного, настой трав. Вес постепенно придет в норму, но и нагрузки не повредят. Вашему мужу тоже не помешает». «Да, завтра и пришлю с подробной инструкцией, как принимать. Это очень любезно с вашей стороны», — потрясенно проговорила Петунья. «А разве магические лекарства действуют на обычных людей?» «Действуют, хоть и не все», — ответила сеньора. «Дело в концентрации и дозировке». Петунья несколько раз кивнула. «У вас замечательное печенье, миссис Дурсль», — улыбнулась мадам Фламмиль. Глава 2. Глава 2. Зелье на другой день принесло забавное ушастое существо, одетая в расшитую монограммами наволочку. К каждому флакону был прикреплен пергамент с подробным описанием. Вернон скривился, но безропотно выпил. После ухода гостей у него с женой состоялся длительный разговор за закрытыми дверями. Результатом стали некоторые послабления в отношении племянника. У паршивца оказались такие знакомства. Под впечатлением Вернон даже разрешил забрать сундук из чулана, а Гарри наконец-то выспался. И это было просто замечательно. Жизнь заиграла яркими красками. Дадли испуганно выпил зелье, 3 капли на стакан воды, и приступил к завтраку. Родители уже осчастливили информацией, что запишут его в спортивную секцию. Осталось лишь определиться с видом спорта. «Бокс», — тут же заявил Дадли. Вернон внимательно оглядел сына. «А что, ты парень крепкий». Гарри наслаждался яичницей с беконом. С одной стороны, было что-то странное в том, что его родичи так быстро пошли на послабление режима. С другой же, мало ли что творится в их головах. Отстали от племянника и ладно. Может быть, дело было в том, что маги пообещали разобраться со шрамом Гарри, который им ужасно не понравился. А может было что-то еще. Ну и ладно, жизнь продолжается, а это главное. Письмо от сеньора Руджиери принесло все то же существо. Дама приглашала Гарри в гости на несколько дней. «Наверное, стоит поехать», — сказала тетя Петунья. «Было бы очень невежливо отказать такой важной даме. К тому же она хочет помочь». Вернон кивал. Племянник больше не кричал по ночам и не походил на покойника ни первой свежести. Да и вел себя теперь как нормальный мальчишка, а не как зомби из столь любимых Дадли фильмов ужаса. Черти бы взяли этих колдунов, такое в школе устраивать. А не пускать не получится, это мистер Дурсль уже усвоил. К тому же было лестно, что у них теперь есть такие знакомые. При всей своей практичности, Вернон приключенческие и исторические романы в детстве читал, так что имена Фламмили и Руджиери ему о многом говорили. Известный ученый, много потративший на благотворительность, это вам не придурок Поттер с дружками или лохматый лесник. А у сеньоры в родне были знаменитые астрологи и не менее знаменитые отравители. С королями и королевами запросто общались, и не только общались. Страшно даже представить, Сколько может стоить то колечко с изумрудом на пальчике Синиры? А на серьги милых дам можно было купить пару-тройку стран в Африке. И еще останется. И такие люди мило общались с обычным торговцем дрелями из Литтл-Уингинга. Хвалили его бренди и угощение жены, побеспокоились о здоровье Дадлия и его, Вернана, здоровье. Да, Вернан Дурсль свой шанс не упустит. Пусть и от Поттера будет польза. И мистер Дурсль решительно достал портмоне. Петунья, купи ему что-нибудь приличное, чтобы не смел позорить нашу семью. Понял, мальчишка, Гарри кивал. Ему ужасно хотелось в гости, а в гости все ходят нарядными. Опыта ношения строгих костюмов у него не было. Оставалось надеяться, что тетя не напялит на него галстук бабочкой, как на Дадли по торжественным случаям. Дадли это сомнительное украшение терпеть не мог. Разумеется, с мнением Гарри никто не считался. Так что уже вечером он сидел в кресле, стараясь не дышать и ни к чему не прислоняться. На нем были темно-серые брюки, настоящие туфли, белоснежная рубашка, тот самый злосчастный галстук и легкая куртка. В стоящей рядом сумке находились пара новеньких джинсов, две рубашки, пуловер, пижама, запас трусов и носков и дорогие кожаные кроссовки. Для сеньора Руджиери предназначался лучший пирог тети Петуньи и бутылка дорогого вина. В кармане брюк лежало целых 200 фунтов на расходы. Сеньора оказалась пунктуальной. Она поблагодарила за подарки, с удовольствием выпила чаю с хозяевами, пообещала, что Гарри обязательно позвонит им, а потом достала из кармана небольшой металлический стержень. «Прошу меня извинить», — сказала она, — «будет лучше, если мы с Гарри воспользуемся порт-ключом в доме. Я не хотела бы привлекать внимание ваших соседей». «До свидания», — вежливо проговорил Гарри. «Веди себя хорошо», — строго проговорил Вернан. Тетя и Дадли кивнули. Гарри подхватил сумку и послушно прикоснулся к стержню. Тут же он почувствовал, как что-то словно бы схватило его за пупок и куда-то потащило. Было довольно-таки неприятно, но круговерть скоро закончилась. Гарри устоял на ногах и удивленно огляделся. Они стояли на склоне горы, откуда открывался вид на крошечный город. Сверху Гарри видел колокольню местной церкви и красные черепичные крыши стоящих вплотную домов. Улочки почти не различались. «Где мы?» – удивленно спросил мальчик. «В Италии», – ответила сеньора Руджиери. «Это местечко называется Триара, если тебе это о чем-нибудь говорит. Старинное место. Несколько веков тому назад из-за неурожая тут устроили местную охоту на ведьм. Теперь это активно эксплуатируется местными властями для привлечения туристов. А нам, колдунам и ведьмам, это только на руку. Если даже кто-то что-то и заметит, то решит, что это очередное развлечение для туристов». Гарри поежился. «Не очень-то приятно слушать о том, как казнили несчастных женщин. Их сожгли?» – спросил он. «Да», – кивнула сеньора. «В Италии, в отличие от Англии, ведьм жгли. А в Англии?» – переспросил Гарри. «Разве там не жгли?» «В Англии вешали», – ответила сеньора. «Жгли мужа убийц. Ну, пошли, а то скоро стемнеет». И они спустились по тропинке к городку. Такого Гарри еще не видел. Это был самый настоящий средневековый город с ужасно узкими улочками, где даже двум людям было сложно разойтись, какими-то проходами, лестницами, арками. И в этих древних домах жили люди. Невероятно. Тут и там виднелись магазинчики, какие-то заведения. Сеньора остановилась у подножья очередной лестницы. «Нам туда», — показала она на массивную деревянную дверь, утыканную металлическими бляхами с шипами. Несколько узких окон были плотно закрыты деревянными ставнями. «Это ваш дом?» — спросил Гарри. «Да. Проходи, пожалуйста». При их приближении дверь распахнулась, и путешественники шагнули в темный проем. Впрочем, не такой уж и темный. Где-то вдалеке горели свечи, так что Гарри умудрился не споткнуться и ничего не задеть. Следуя за хозяйкой дома, он вошел в довольно большую комнату с низким сводчатым потолком. Перед ними появилось то же существо, что доставляло зелье для Дурслей. Существо почтительно поклонилось, сложив лапки на животе. «Ты уже видел домовых эльфов?» – спросила сеньора. «Они живут в домах волшебников, получая таким образом необходимую им магию, а за это выполняют всю работу по хозяйству. Эту зовут Эмы. Она много лет живет в моем доме, но говорит только по-итальянски». Маленькая домовушка внимательно взглянула на Гарри, выслушала приказание хозяйки на красивом певучем языке, подхватила сумку с вещами мальчика и исчезла с тихим хлопком. «Сейчас я покажу тебе дом и твою комнату», — продолжала сеньора, — «а потом поужинаем. Хотя, тебе ведь нужно позвонить тете. Ты знаешь код Великобритании и твоего города?» Гарри кивнул и удивленно взглянул на хозяйку дома. «А разве у вас есть телефон?» – спросил он. «Мне говорили, что магловская техника в домах волшебников не работает». «Это смотря какая техника», – ответила Синира. «Современная электроника барахлит и часто ломается, поэтому мы пользуемся самыми примитивными устройствами. Пойдем, телефон в кабинете». Кабинет располагался на втором этаже. Туда вела довольно крутая лестница, богато украшенная резьбой. Гарри крутил головой по сторонам, стараясь все рассмотреть и запомнить. Они оказались в небольшом коридоре, куда выходило несколько совершенно одинаковых дверей. Стены были белыми, оштукатуренными. Пол, потолок, дверные проемы и сами двери из какого-то темного дерева. На полу лежала узкая циновка. Вечерний свет падал из узкого окна. У каждой двери горел магический факел, знакомый Гарри по Хогвартсу. Кабинетом оказалась довольно большая круглая комната, сплошь уставленная старинными книжными шкафами. Узкие окна, камин из необработанного камня, большой письменный стол и кресло рядом с ним. Еще пара кресел у камина, столик между ними, красивый ковер на полу. Это была очень уютная и по-настоящему сказочная комната. «Вот телефон», — показала Синира. Гарри даже рот приоткрыл от удивления. «Такие аппараты, а по-другому и не скажешь», он видел только на картинках. «Вот, возьми трубку», Синира сняла с аппарата забавную конструкцию с каким-то рожком с одной стороны. Гарри внимательно оглядел ее. «Ага, вот это надо прикладывать к уху, тут есть дырочки», а говорить, видимо, в тот самый рожок. Трубка оказалась неожиданно тяжелой. «Это диск», продолжила объяснять Синира. «Видишь цифры? Вот так». Она сунула палец в одну из дырочек в диске и повернула его. Отпущенный диск вернулся обратно. «Теперь набирай код Великобритании, код города и свой домашний телефон». Гарри послушался. Невероятно, он звонит по старинному телефону. В трубке послышались гудки, а затем голос тети Петунии. «Здравствуйте, тетя», — сказал Гарри, — «это я. Мы уже добрались, и сеньора Руджиери разрешила мне воспользоваться телефоном». «С тобой все в порядке?» — спросила миссис Дурси после небольшой паузы. «Да, тетя. Ну и хорошо. Спасибо, что позвонил. Спокойной ночи. Передавай привет Синире. И веди себя хорошо». «Да, тетя. Обязательно передам. Спокойной ночи». И он положил трубку на забавные рогульки. Телефон тихо звякнул. «Все в порядке?» — спросила Синира. «Да», — кивнул Гарри. «Тетя передает вам привет». Синира улыбнулась. «Спасибо. Теперь обговорим кое-что. Это мой кабинет. Если захочешь что-нибудь почитать, то скажи мне. Многие книги могут быть опасными для тебя». Гарри вспомнил кричащую книгу из запретной секции и поежился. «Пойдем», — кивнула на дверь Синира, — «покажу твою комнату». Комната была небольшой, с такими же оштукатуренными стенами и узким окном. Здесь была большая кровать с пологом из вишневого бархата, пара сундуков, кресло и наклонный пюпитр с прикрепленной к нему свечой. Небольшой камин притулился в углу. На столике у камина стояла ваза с фруктами, кувшин и пара кубков. «Ванная там», — показала Синира. «Должна заметить, что тебе она может показаться неудобной, но по-другому никак не получалось. Жалко долбить такие древние стены». В ванную и туалет вели две неприметные дверцы в другом конце коридора. Унитаз выглядел несколько монументально, как и мраморная ванна. Душа не было. Затем хозяйка и гость спустились вниз и устроились за столом в несколько мрачной столовой. Им и подала салат, несколько видов сыров и тонко нарезанные ломтики мяса в каком-то соусе. «Ты любишь карпаччо?» – спросила Синира. «Я не знаю», – честно ответил Гарри. «Тогда стоит попробовать», – заметила сеньора. «Вино тебе пить еще рано, думаю, подойдет гранатовый сок, все-таки ты немного бледный». Мясо оказалось неожиданно сочным и вкусным, сыр острым, а свежий хлеб просто восхитительным. «У вас очень красивый дом», — сказал Гарри, когда на столе появились креманки с мороженым. «Такой таинственный. Он очень старый». «Да, большинство домов в этом городе построили в 12 веке», — ответила Синира, — «и мой дом тоже. Рада, что тебе понравилось. Многие не любят жить в таких старых домах, нет большинства современных удобств». «В 12 веке?» – потрясенно переспросил Гарри. Синьора улыбнулась. «Думаю, тебе уже пора спать», – сказала она, – «столько впечатлений. Завтра я познакомлю тебя кое с кем, а потом мы подумаем, что будем делать дальше». Гарри пожелал хозяйке доброй ночи, умылся и забрался в мягкую постель, и вскоре крепко спал. А синьора Руджиери написала несколько писем, приказала домовухе присмотреть за гостем и отправилась по своим делам. Глава 3. Альбус Персиваль Вульфрид Брейн Дамблдор тоскливо смотрел в окно. Давненько его не тыкали носом, как нагадившего в туфли кота, в его темные делишки. Это было так унизительно. И какое Фламмелю дело до того, что происходит в Хогвартсе? И выбрал же момент, когда директор проводил последний педсовет перед сезоном отпусков. Каково было выслушивать в присутствии всех профессоров и Хагрида, какой он бессовестный врун, безответственный тип и никуда не годный маг. Минерва попыталась что-то вякнуть в защиту, так ли ей перепало, за глупости незнания элементарных вещей. Якобы абсолютно все должны знать, что философский камень может быть только у своего создателя, и его никогда не передают в чужие руки. Между прочим, это ужасно несправедливо. Многие ученые понятия не имеют о том, как правильно распорядиться своими знаниями и наработками. Вот и сидят на них как собаки на сене. А скажите на милость, что толку самому Фламмелю в долгой жизни и богатстве? Весь мир объехал, кучу знаний накопил, а кому от этого холодно или жарко, то-то и оно. Вот он, Альбус, точно знал бы, как распорядиться сокровищем. А кто ему даст самому создавать? Так ни на что другое времени не останется, а без него все тут рухнет и остановится. Да и подзабылось многое, хотя там больше дури всякой философское самосовершенствование и абсолюте. Кому это интересно? И главное, откуда старик узнал про ловушку и вранье? Кто ему донес? Знать что-то могли с ней и Флитвик, но они вряд ли связались бы с Фламмелем. А ведь Николас, хоть сам уже давно занимался чистой наукой, но связи в магическом мире не потерял. Ученички и друзья-приятели вполне могли и отомстить за поруганную честь великого алхимика. Дамблдора передернуло как от озноба, стоило вспомнить несколько фамилий. Борджиа, Медичи, Руджиери, Макропулос. Сколько фамильных тайн могли хранить наследнички? Таким отравить, расплюнуть. И никакой Аврорат, никакой отдел тайн концов не найдет, все будет шито-крыто. А еще очень больно и страшно. Хорошо еще, что Фламмель ничего не знает о Гарри Поттере, иначе бы не промолчал. Но кто же ему донес? А Гарри Поттер проснулся в доме сеньора Руджиери под пение птиц, доносящиеся из приоткрытого окна. Гарри потянулся, надел очки, выбрался из кровати и подошел к окну. Как оказалось, оно выходило в крошечный садик, где цвело множество цветов и тихонько журчал фонтан. Интересно, как туда попасть? Должна же быть дверь. Но в любом случае надо было умываться и спускаться вниз. Хотелось есть, да и осмотреть еще раз дом тоже. И попасть в этот красивый садик. В ванной было прохладно, но вода из крана текла, полотенце было чистым и пушистым, а зеркало обычным. Честно говоря, Гарри не нравились болтливые хогвартские зеркала, раздающие непрошенные советы и нагло комментирующие чужую внешность. Наверное, Синьере это тоже не нравилось, хотя она была очень даже красивой и элегантной. А может, в Италии такие зеркала просто не были в ходу? Такое тоже могло быть. Ух, да чего же здорово, что его пригласили в гости, да не куда-нибудь, а в другую страну. Гарри даже зажмурился от удовольствия, представляя, как будет рассказывать о своем путешествии Рону и Гермионе. Конечно, Гермиона собиралась с родителями во Францию, но ведь они вряд ли попадут в городок, где живут ведьмы, и точно уж не поселятся в таком старинном доме. Но, наверное, пора спускаться вниз. Интересно, что будет на завтрак? На завтрак подали что-то вроде омлета с ветчиной, томатами и сладким перцем. Все это было густо посыпано тертым сыром. К этому чрезвычайно сытному и вкусному блюду подавался свежий хлеб. А еще были очень вкусные булочки, печенье, мед и кофе. «Нам нужно сходить к одной моей знакомой, Гарри», — сказала сеньора Руджиери, когда с завтраком было покончено. «Она знает о детях все и прекрасно разбирается в проблемах со здоровьем и магией у детей. А ни у Николаса Спернель, ни у меня детей нет. Мы можем только заметить, что применялась какая-то магия». Гарри кивнул. Он считал себя уже взрослым, но что поделаешь, если окружающие видели в нем ребенка, да и на знакомую сеньоры хотелось посмотреть. Так что вскоре после завтрака они вышли из дома. Знакомая жила на соседней улочке, и тоже в очень старом доме. В гостиной их встретила почтенная старушка в простом темном платье. Сеньорина Поттер представила сеньора Руджиери своего спутника, а это сеньора Бифана. «Очень приятно, мэм», — проговорил Гарри. Сеньора Бифана дружелюбно улыбнулась мальчику и что-то быстро заговорила по-итальянски. Сеньора Руджиери внимательно слушала, кивала и иногда задавала какие-то вопросы. Гарри ничего не понимал. Неожиданно старушка крепко ухватила мальчика за плечи своими сухими ручками и уставилась ему прямо в глаза. Покачала головой и вдруг дунула в лоб. Гарри инстинктивно отшатнулся. Честно говоря, крючковатый нос странной особой черные глаза неприятно напомнили ему о профессоре Снейпе. «Все в порядке», — успокоила его синьора Руджиери. Синьора же Бифана залопотала что-то с видимым возмущением. Синьора Руджиери покачала головой. Неожиданно старушка резко щелкнула пальцами. Из угла комнаты выехал большой сундук, у которого тут же откинулась крышка. «Ты можешь взять то, что тебе больше всего понравится», — перевела синьора Руджиери. Гарри заглянул в сундук и чуть не задохнулся от восторга. Сундук был полон игрушками. Здесь было все, о чем он когда-то мечтал. Машинки, конструкторы, наборы солдатиков, железная дорога, настоящий кукольный театр, плюшевые мишки. Неужели он сможет что-то выбрать для себя из этого великолепия? Но мальчик так и не решился взять замечательную железную дорогу. Вместо этого он взял фигурку рыцаря верхом на коне. Две синьоры переглянулись, и к рыцарю добавился плюшевый мишка и большущий леденец на палочке. «Спасибо», — искренне поблагодарил Гарри. «Дамы еще немного поговорили». А затем синьора Руджиери и Гарри покинули гостеприимный дом синьоры Бифаны. «Гарри», — негромко проговорила синьора Руджиери, — «это правда, что тебе никогда не дарили подарки». «Только в прошлом году», — ответил Гарри, — «ну и, наверное, когда я был совсем маленьким». «А откуда вы знаете?» — мне сказала синьора Бифана. «Ты что-нибудь слышал о ней?» «Нет, она дарит подарки детям на Новый год. Принято считать, что одаривает она только послушных детей, а непослушным достаются угольки. Но на свете не бывает детей, которые не заслуживают подарков». Один писатель как-то написал в своей книжке, что фея Бифана продает игрушки и ничего не дарит детям бедняков. Она тогда ужасно разозлилась и наказала обидчика. «Она как Санта?» – спросил Гарри. «Что-то общее безусловно есть», – согласилась синьора Руджиери, «только наша фея путешествует в ночь с 5 на 6 января. Скажи, Гарри, а ты никогда не писал письма Санте?» Гарри тяжело вздохнул. «Писал, но, все понятно. Знаешь, мы поговорим об этом вечером, обещали зайти Фламмели. Похоже на то, что ты останешься у меня до конца каникул. Я сегодня же дам знать твоим тете и дяде. Это очень важно. А я не буду вам мешать?» — робко спросил Гарри. «А ты собираешься мне мешать?» — Гарри замотал головой. Ему очень понравилось в гостях. Было бы здорово остаться в этом чудесном доме и изучить все окрестности. Жалко, конечно, что он совсем не понимает по-итальянски, но, может быть, есть какой-нибудь способ. «Сейчас я позвоню твоей тете, а потом мы перекусим», — сказала синьора. И довольный жизнью Гарри широко улыбнулся. «Вернон», — позвала Петуния, закончив международный разговор, синьора Руджиери сказала, что Поттера надо показать специалистам. «Он вернется 31 августа». «Ну и хорошо», — ответил на это мистер Дурсль. «А может и нам съездить отдохнуть?» предложила Петуния. «Сколько лет мы не выбирались из дома?» «Много», — ответил Вернон, с ужасом понимая, что ни разу не вывозил свою семью на отдых все то время, как в его доме жил Гарри Поттер. Это было просто нечестно и неправильно. Решено, он прямо сейчас договаривается об отпуске. И мистер Дурсль решительно направился к телефону. «Альбус», — донеслось из камина. «Альбус, что-то случилось, Арабелла?» «Дурсли уехали. Сказали, что отдыхать. Дом заперли и уехали. А Гарри? Его с ними не было». Петуния сказала, что мальчик гостит у друзей. «Альбус, что случилось?» Директор Хогвартса с размаху сел на пол. Только этого и не хватало. Гарри должен был отправиться в гости к Уизли. Какие еще друзья? Неужели Грингер? Это надо срочно выяснить. И он это выяснит. Не позволит всяким маглорожденным вмешиваться в его планы. Именно так. Глава 4. «Итак, Гарри», — проговорил Николас Фламмель, — «думаю, тебе интересно, что нам удалось узнать». Они вчетвером расположились в гостиной на креслах и диване. Эмми подала гостям вино, Гарри пил сок. «Да», — просто ответил мальчик. «Итак, что ты знаешь о своем шраме?» Гарри наморщил лоб. «Он остался с той самой ночи», — ответил он. «Мне сказали, что это след от отразившегося заклинания того, то есть Волдеморта. Вот, тебя не удивляет, что шрам так и не зажил? Он не болит? Он болел, когда я оказывался рядом с профессором Квиреллом. Ну, тем самым». Фламмели и синьора Руджиери переглянулись. «Похоже, Гарри, что темный лорд оставил тебе кое-что той ночью, и это что-то связывает тебя с ним. Это очень плохо, и мы с Магдалиной постараемся избавить тебя от этого». Гарри задумался. «Сэр», — тихо проговорил он, «А почему вы хотите мне помочь? И кто такая Магдалина?» «Это мое имя», — улыбнулась синьора Руджиери. «Видишь ли, Гарри», — продолжал Фламмель, — «дело не только в том, что Дамблдор запугал тебя моим именем и заставил участвовать в своих играх. Хотя это было основным мотивом, что подвиг нас помочь тебе. Это еще и интересная задача, вызов нашему уму и таланту. К тому же ты имеешь полное право на мирную жизнь». Гарри кивнул. «Это было понятно. Знаешь, Гарри, — сказала синьора Руджиери, — Бифана сказала мне, что на тебе было заклятие, которое не позволяло кому-то вроде нее или Санты сделать тебе подарок. Других людей от тебя тоже отталкивало. А это неправильно». Гарри потрясенно уставился на синьору. На нем было такое заклятие, но зачем, кому это могло понадобиться? «Это сделал Волдеморт?» — спросил он. «Не думаю», — ответила синьора Руджиери, — «но теперь его на тебе нет. Сама фея Бифана сняла его с тебя и благословила, так что отныне все будет иначе, обещаю». Гарри вздохнул, все равно это было непонятно, но фигурка рыцаря ему очень понравилась. Плюшевый мишка тоже был хорош, хоть мальчик и считал себя уже выросшим из таких игрушек, а леденец оказался просто очень вкусным. В конце концов, он уже привык без подарков, хотя с подарками жизнь была намного приятнее, что тут говорить. Вот интересно, подарит ли ему что-нибудь на день рождения? Мальчику тут же стало стыдно. Какая же он все-таки неблагодарная скотина. Он живет в замечательной комнате, его так вкусно кормит, подарили чудесные игрушки, познакомили с настоящей феей, обещают помощь со шрамом. А он хочет еще. Фу, твои дядя и тетя уехали отдыхать, продолжала синьора Руджиери. Им и доставила твой сундук со школьными принадлежностями, чтобы ты смог сделать домашнее задание. Он у тебя в комнате. Да уж, никуда не деться от длинных эссе. Но ведь здесь была синьора Руджиери. У нее было много книг, к тому же она была добра к Гарри. Он совершенно не собирался наглеть, но, может быть, она объяснит ему то, что ему показалось бы сложным или непонятным, например, по зельям. «Ох, не любишь делать уроки?» — с легкой насмешкой спросил Фламмель. «Или учиться вообще? Я не все понимаю», — ответил мальчик. «Особенно в зельях. Профессор Снейп меня терпеть не может». «Профессор Снейп?» — переспросил Фламмель. «Северус Снейп?» «Да, и он преподает в Хогвартсе. Как странно. Я читал кое-какие из его статей и могу сказать, что в школе он просто зарывает свой талант в землю». Гарри пожал плечами. «Честно говоря, он бы предпочел, чтобы мастер зелий зарывал свой талант где-нибудь в другом месте. Было бы очень здорово, если бы кто-нибудь подсказал ему эту идею. Большинство студентов были бы этому кому-то благодарны по гроб жизни». «Ну что ж», — резюмировала синьора Руджиери, — «у нас не так уж много времени. Думаю, стоит побольше узнать про шрам Гарри. А пока приглашаю всех к столу». Эмми обещала к ужину что-то потрясающее. Глава 5. Лидер светлых сил пребывал в полном шоке. Гриффиндоры понятия не имели, где Гарри Поттер. Гермиона пожаловалась, что он не ответил на ее письма. Ну, да это было организовано специально, чтобы оправдать приглашение Поттера к Уизли. Дамблдор навестил еще Финнигана и Томаса. Ничего. Осторожно навел справки у Лонгботтомов. Пусто. Куда же подевался мелкий паршивец? Мелькнула мысль, что Дурсли убили племянника и закопали тело в какой-нибудь клумбе, а сами смылись. Но прибор магического контроля, настроенный на Гарри, показывал, что мальчик жив. Непонятно, ведь у него просто не было других друзей. Не было, он даже с однофакультетниками не сошелся. Гениальная была идея подсказать Молли, что Рон будет хорошим другом для самого Гарри Поттера. Ревнивый и завистливый парень гарантированно отшибал всех, кто проявлял интерес к герою. Он считал Гарри своей собственностью и защищал эту собственность, как бродячая собака кость, что гарантировало постоянные склоки и разборки с Малфоем, который тоже был не прочь прибрать к рукам национальное достояние. А уж как тяжело было ввести в компанию мисс Гриффиндор. Пришлось организовывать квест с троллем и героическим спасением девочки, чтобы Уизли номер 6 перестал на нее бросаться. Так каким же образом Поттер умудрился обзавестись еще какими-то друзьями? Неужели мальчишка сумел перехитрить самого Дамблдора? А ведь именно эти неизвестные друзья могли донести Фламмелю про игры с философским камнем. О, нет, вся тщательно выстроенная стратегия шла к низлу под хвост. Гарри еще не обзавелся непримиримыми врагами, не проникся ненавистью к тем, кому нужно. Нужно Дамблдору, естественно. И эти неизвестные друзья явно чистокровные. А значит, паршивец может узнать, что у него довольно много родни в волшебном мире, что его совершенно не обязательно было отправлять к Дурслям, да и про пресловутую магию материнской любви его могли просветить, в том смысле, что это такое же вранье, как и философский камень в Хогвартсе, и как после этого вернуть доверие мальчишке, как существовали определенные ментальные практики, подчиняющие волю зелья, но это был именно тот случай, когда их просто нельзя было использовать, ведь Гарри Поттер должен был пожертвовать собой ради волшебного мира, а такие решения принимались строго добровольно. Решившегося на подобное испытывала сама магия, и если вылезало внешнее воздействие, то следовал такой откат, что накрыло бы всех магов. Можно было только создавать условия, подталкивая мальчика в нужном направлении, а теперь этот гениальный план трещал по всем швам, но ничего, не на того напали, он еще поборется, они еще увидят, и великий светлый волшебник решительно отправился в нору. Молли Уизли была очень рада Дамблдору, она тут же усадила его за стол, налила чаю и угостила свежеиспеченным пирогом, рядом крутились Рон и его сестренка, близнецы были чем-то заняты в своей комнате, Перси отсутствовал, как и глава семьи. «Очень вкусно, большое спасибо, Молли», – поблагодарил Дамблдор. Хозяйка дома расплылась в довольной улыбке. «Доброе слово и кошке приятно, а тут не кто-нибудь похвалил, а сам директор Хогвартса и так далее по списку». «Директор», – начало Молли, когда чашка опустела, и приличия позволили перейти к делу, когда к нам приедет Гарри. Рон написал ему несколько писем, но ответа так и нет. «Мы все ужасно волнуемся». Вдруг у мальчика что-то случилось, Дамблдор тяжело вздохнул, но не признаваться же в собственной глупости и недальновидности. Мне очень жаль, Молли, но планы изменились. Для мальчика оказалось слишком сильным испытанием то, что случилось. Это же так ужасно, встретиться лицом к лицу с убийцей своих родителей. Молли схватилась за свою объемистую грудь, шумно задышала и шмыгнула носом. Бедный ребенок, пробормотала она. Так что Гарри сейчас восстанавливает здоровье, но разве ему не лучше будет среди друзей? Начало Молли. Дамблдор покачал головой. «Гарри Поттер не приедет?» – потрясенно спросила Джинни. «Нет, малышка, но ты не расстраивайся, ты увидишь его в школе». По щекам девочки потекли слезы. Она топнула ногой и убежала. Рон проводил ее задумчивым взглядом. «Мальчик мой», – обратился к нему директор, – «скажи-ка мне». А Гарри ни с кем больше не подружился, Рон замотал головой, нет, у него только один друг, самый лучший и надежный, ну я, то есть, еще Грингер, но она же девчонка. Дамблдор снова вздохнул, мальчик не врал, конечно, было большой глупостью отдавать Поттеру мантию его отца, но тут выхода не было, он и так оттягивал сколько мог возвращение родового артефакта, нет, совсем незаметно выбираться из спальни и гостиной, чтобы встречаться с кем-то таинственным. Гарри не мог, невидимость невидимостью, но передвигаться бесшумно ребенок не умел, как и проходить сквозь стены. Кто-нибудь наверняка заметил бы, как открываются и закрываются двери и проходы. Да и карта, когда-то отобранная у мародеров, исправно показывала все перемещения мальчика. Не то чтобы директор от нее глаз не отрывал, но посматривал периодически. Кто же увел парнишку и посоветовал убраться Дурслям? Кажется, придется применять поисковые чары. А значит... посвящать в проблему Снипа. Ничего, отвлечется от своих дел и сварит необходимое зелье. Можно было, конечно, и самому, но уж очень давно Альбус не становился к котлу, растерял уже большинство навыков. Да и зачем самому напрягаться, если есть кого заставить, то есть, попросить. И директор Хогвартса откланялся, оставив задумчивых Молли и Рона и глубоко несчастную Джинни. Впрочем, об этом он забыл уже через минуту. У него были другие дела. Снейп был крайне недоволен тем, что его оторвали от каких-то своих занятий, но кто же интересуется его мнением, так что скоро необходимое зелье было готово. Дамблдор лично провел ритуал, огненная стрелка показала куда-то на юго-восток и пропала, и что теперь делать, в ужасе спросил Дамблдор. Снейп взглянул на него с брезгливой жалостью. «Странно, что вы забыли», негромко и язвительно проговорил он. «Что именно?» недовольно спросил Дамблдор. Снейп закатил глаза. «Что мы с вами находимся на острове?» Дамблдор чуть не сплюнул от огорчения. И как он мог забыть? Соленая морская вода была естественным препятствием для поисковых чар и амулетов. Именно поэтому множество сторонников Гриндевальда в свое время удрали в Южную Америку. Да и раньше этой особенностью многие пользовались. Но это значило, что мальчик умудрился покинуть страну. Но как, неужели он сумел связаться с кем-то из взрослых магов, хотя были и магловские способы, но почему его отпустила Петуния, или ее не поставили в известность? «Пошлите ему сову», — предложил Снейп. Дамблдор тяжело вздохнул. Он лично накладывал на Гарри Поттера антисовиную защиту, чтобы его не могли найти ни упсы, ни восторженные поклонники. Прошлым летом он снимал защиту для эффектного шоу, но потом восстановил, а письмо из Хогвартса со списком учебников должно было отправиться в нору. А теперь оставалось только ждать и надеяться, что 1 сентября беглец вернется в Хогвартс. И это было ужасно. Дамблдор просто ненавидел, когда что-то выходило из-под его контроля. Но именно теперь он был совершенно беспомощен. Снейп даже не скрывал злорадную ухмылку. А абсолютно счастливый Гарри Поттер в это время строил свой первый в жизни песчаный замок на берегу ласкового Лигурийского моря. Это было не очень близко, городок Триара располагался в горах. На пляж Гарри перенесла Эмми, она же и следила, чтобы с гостем хозяйки ничего не случилось. Они должны были вернуться к обеду, к замечательному обеду. Вот только правильно есть спагетти Гарри пока не научился. Но это не так уж и страшно. И еще надо бы узнать рецепты лазанья и ризотто. Тете наверняка понравится. Глава 6. Северус Снейп был зол и недоволен жизнью. Хотя, можно сказать, что это было его почти постоянное состояние. Редкие минуты удовольствия были связаны с научными экспериментами, беседами с коллегами, изучением редких фолиантов. Дамблдор сумел вытащить его в тот момент, когда ему осталось внести последний ингредиент в экспериментальное зелье, которое в перспективе могло стать основой для мощнейшего стимулятора, способного спасти тех, кто не мог вызвать Патронуса, чтобы защититься от дементоров. Это открытие прославило бы его имя и спасло бы множество жизней. Но что такое жизнь и рассудок других людей, когда речь шла о любимейшем проекте Дамблдора, Гарри Поттере? Вопрос из разряда риторических. Основа оказалась безнадежно испорчена. Впрочем, Снейп предпочел видеть ее испорченной, лишь бы не посвящать Великого Светлого в планы своих разработок. Странно, но ему стало даже приятно, что Поттера не удалось найти с помощью поискового зелья. Уж очень потрясенное и по-детски обиженное лицо было у дорогого директора. Старый маразматик даже не вспомнил, что именно является преградой для поиска, и почему он так удивился. Петуния с мужем и сыном имели полное право поехать отдыхать, а у Поттера могло быть полным-полно друзей-приятелей, к которым его на это время сбагрили родственники. И что тут такого? На какой-то миг царапнуло воспоминание, что Поттер не выглядел тем, кто каждое лето путешествует по морским курортам, но Северус тут же прогнал его и привычно обозлился на глупого мальчишку, бесцеремонного директора и собственные ошибки молодости. И тут же соврал Дамблдору, что он ну вот никак не может подключиться к поискам героя, так как его пригласили на очень важную встречу. Речь пойдет о редких зельях и старинных рецептах. И отказать никак нельзя, не каждый день сам Дандола желает проконсультироваться по поводу какого-то необычного дополнения к стандартной рецептуре кроветворного зелья, найденного в древних свитках и манускриптах, которые предок Дандола вывез из разоренного крестоносцами Константинополя. А Снейп как раз и сам собирался за некоторыми ингредиентами, которые можно достать только в Италии. Дамблдор рассеянно покивал, похоже, даже не обратив внимания на знаменитую фамилию, и дал свое согласие. Надо было как можно быстрее рвать когти и доставать порт-ключ в Венецию. Во избежание сборы были короткими, и вот уже на следующий день мастер зелий мог любоваться на каналы, палаццы и толпы туристов разных национальностей. Снейп буквально бросил свои вещи в номере маленького отеля и рванул в лавочку Синьора Дзаккани. Это заведение было широко известно в узких кругах зельеваров, не чурающихся темной магии. Северус уже в который раз восхитился выбором места для лавки, сразу за тюрьмой Карчери, в крошечном закоулке, видимом только своим. Вот истинный признак того, что для сильных мира сего никогда не было запретов. И ведь прямо рядом с дворцом Дожей, лишь проплыви на гондоле под мостом вздохов, и вот он проулок, у которого невозмутимо высадит привычный ко всему гондольер. Ох, как же хочется отрешиться от директорских игр и окунуться в атмосферу редких ингредиентов. В лавочке были посетители, но это было неважно. Снейп только шагнул к вожделенным полкам, как услышал самый ненавистный голос в мире, который, к тому же, нагло и громко вопрошал: «Синьора, а чем желчь броненосца в этом флаконе отличается от вон той? Они же одного оттенка, Поттер». Северус очень медленно развернулся к своему персональному кошмару. Его взору предстала совершенно немыслимая картина. Троллив Поттер, одетый в джинсы и футболку, теребил за рукав элегантную даму и возбужденно тыкал пальцем в выставленные на прилавок флаконы. На это безобразие благосклонно взирал сам владелец лавки. Тут паршивец явно что-то почувствовал, обернулся, испуганно пискнул и попытался спрятаться за свою спутницу. Та удивленно взглянула на нового посетителя. «Сеньор», — проговорила она, но Снейп сейчас видел перед собой только мелкого паразита. «Мистер Поттер», — прошипел он, — «потрудитесь объяснить, как вам удалось покинуть Великобританию, не поставив в известность директора Дамблдора? Вы в курсе, что вас ищут? Хотя кому я об этом говорю? Вам ведь так нравится привлекать к себе внимание». Мальчик испуганно втянул голову в плечи. «Гарри, ты знаком с этим господином?» — спросила дама. «Может быть, ты представишь нас?» Мальчик судорожно вздохнул. «Это профессор Снейп. Он преподает зелье в Хогвартсе. А это сеньора Руджиери. Вот, Руджиери». Одной этой фамилии было достаточно, чтобы у мастера зелий прошел весь запал. «А что вы тут делаете?» — спросил он. «Видимо, то же, что и вы», — ответила сеньора. «Очень приятно познакомиться. Гарри о вас столько рассказывал». Снейп вздохнул. «Ну почему ему так не везет? Страшно даже представить, что нарассказывал этой даме мерзкий Поттер. А им наверняка есть о чем поговорить. А она теперь вряд ли захочет. Дело в том, мадам», — начал он, — «что Поттера ищут». «А зачем?» — спросила сеньора. «Насколько я в курсе, у Гарри сейчас каникулы. Его родственники отправились отдыхать, а он пока гостит у меня. Лично я не вижу в этом никакой проблемы. Вас беспокоит, сделает ли он домашнее задание? Все в полном порядке. Мы как раз сейчас разбираем зельеварение. У Гарри много вопросов». У сеньора Дзаккани нехорошо заблестели глаза. Как и большинство торговцев, он был жутким сплетником. Можно было не сомневаться, что уже к вечеру большая часть итальянских зельеваров будет знать, что профессор Хогвартса пытался лишить своего студента законного отдыха и возможности поучиться у известного мастера. А если вспомнить, что в лавке Дзаккани закупались зельевары всей Европы, не только итальянских. «Вы меня не так поняли», — выдавил из себя Снейп. «Просто он должен был поставить в известность директора, тот его магический опекун. Он волнуется». Гарри тяжело вздохнул. Он вспомнил, как Дамблдор буквально заставил его вернуться в дом Дурсли, упирая на какую-то защиту. Но про камень-то он наврал. «Может, и с защитой то же самое, а чего он за меня волнуется?» Упрямо набычившись, проговорил мальчик. «Раньше-то не волновался». У Снейпа потемнело в глазах. «Мистер Поттер, вы отвратительный зазнавшийся сопляк, не способный оценить хорошего отношения». «Хватит», — заставила его умолкнуть сеньора. «Мне противно вас слушать. Сеньор Дзаккани, мы вернемся позже. Гарри, мы уходим, мадам». Но было уже поздно. Сеньора Руджиери резко кивнула хозяину лавки, взяла Поттера за руку, и они вышли за дверь. Звякнул колокольчик, и послышался хлопок аппарации. Снейп замер. На него с насмешливой улыбкой смотрел сеньор Дзаккани. Настроение было испорчено, желание копаться в редких ингредиентах совершенно пропало, и все из-за проклятого мальчишки. Тролль бы его подрал, и где его теперь искать? Вряд ли кто-нибудь выложит ему адрес сеньора Руджиери. Да если и выложит. В голове мелькнула мысль сообщить Дамблдору, но Северус эту непрошенную мысль тут же изгнал. От отпуска и так всего ничего осталось, столько всего запланировано, а директор наверняка заставит искать подходы к сеньоре и ловить Поттера по всей Италии. Сеньора же тоже может на каком-нибудь острове жить, да даже если и не на острове, мало ли, какая там защита. И так уже опозорился. В конце концов, с Поттером точно все в порядке. Одет, обут, накормлен и доволен жизнью. Вот если в школу 1 сентября не явится, тогда и будем решать. «Вы что-то хотели, сеньор Снейп?» — спросил Дзаккани. Итальянец говорил понятно, но с сильным акцентом. «Благодарю вас, я зайду позже. Как вам будет угодно». Аппарировать Снейп не решился, он не очень хорошо знал координаты гостиницы, так что снова пришлось воспользоваться услугами гондольера. Сбоку появились жуткие отверстия, служившие источниками света и бывшие истинным проклятием для заключенных тюрьмы подцы. На Северуса дохнуло холодом, даже в Азкабане до такого изуверства не додумались. Страшно даже представить, что переживали узники в залитых водой камерах, хотя на чердаке под свинцовой крышей было не легче. Все-таки интересно, почему лавка помещалась именно в этом месте? Только ли в близости к дворцу дожей было дело, или в чем-то еще? Напоминание колдунам, чтобы не зарывались, или узники служили материалом для опытов. Об этом не хотелось даже думать. Ладно, он сейчас перекусит, прогуляется по городу и подумает о своих дальнейших планах. А там будет видно. Результатом размышления и плотного обеда стало письмо. Уважаемая сеньора Руджиери, прошу меня извинить за недостойное поведение. Косвенным оправданием может служить только то, что на поиски мистера Поттера было потрачено много времени, сил и нервов. Не окажите ли вы мне честь, позволив принести извинения лично? Возможно, я мог бы объяснить вам существующее положение вещей.